сладкой неги, милый, милый, поспеши, где найти былое счастье, подскажи. Да горит моя надежда, словно поутру свеча. Обними меня, как прежде, удали мою печаль. Замирает мое сердце по ночам. Три зимы я верила чудо светлого. Молодой.